Часть четвертая. Последние рубежи. Эпиграф. Политическая система западных держав не только не подходит для испанцев, ибо испанская история свидетельствует, что всякая попытка импорта любой внешней доктрины обречена на неизменный провал в силу своего несоответствия национальному характеру и традициям. Франциско Франко. Оборона базы. После неустойчивого равновесия франкисты перешли в наступление. Их армия усиливалась и структурировалась, была дисциплинированной и лучше вооруженной. Прав оказался Штюрмер, предполагая именно такое развитие событий. Мадрид еще держался, но противник неумолимо сужал круги и приближался к Валенсии, ломая сопротивление республиканской армии. Город готовился к обороне под руководством генерала Леопольда Менендеса. На пути армии фалангистов стояла партизанская база Доминго Унгрии. Ему предстояло принять нелегкое решение — сразу отступить и включиться в оборону города или оказать врагам посильное сопротивление прямо здесь. Вечером он выслушал доклад разведки, узнал, что франкисты прорвали линию обороны республиканской армии и устремились вперед большими силами. Они могли подойти к базе где-то через двое суток. Унгрия вызвал к себе Алексея и проинформировал его об этом. Потом сказал: «Вот что я думаю. Долго мы здесь не продержимся. Против нас регулярная армия, а не банда мародеров. Но у нас есть шанс притормозить противника, дать возможность генералу Менендесу наладить оборону Валенсии. Сбежать мы всегда успеем. Последовательности пути отхода продумаем заранее. Здесь тоже надо организовать оборону, провести ряд стандартных мероприятий», — сказал Алексей. «Место у нас для этого подходящее. На флангах две высотки, выдвинутые вперед. К ним не больно ты подлезешь». «Что ты называешь стандартными мероприятиями?» — спросил Доминго. «У противника много пехоты. Имеется бронетехника и артиллерия. Не исключена авиационная поддержка. А мероприятие — это устройство противотанковых рвов и проволочных заграждений, лучше всего спирали и Бруно. Необходимы минные поля, пулеметные гнезда, снайперские позиции. Нам надо зарываться в землю по самые брови», — ответил Донцов. «Ну, рвы мы вырыть вряд ли успеем, а вот с остальным надо постараться. Ты поможешь мне это организовать?» «Спираль, Бруно, интересная мысль», — Доминго задумался. «Помогу», — тут же последовал ответ. «А по проволоке у нас Солейко специалист. Выделишь ему взвод в помощь». На складе с незапамятных времен лежали мотки колючей проволоки. При устройстве базы Унгрия посчитал, что огораживать ее не имеет смысла, достаточно будет наблюдателей, пулеметных заслонов и конных патрулей, но запас карман не тянет. Вот теперь он и пригодился. Доминго по радиотелеграфу связался с Мадридом. На следующий день на базу приехали два грузовика с крупнокалиберными пулеметами, противотанковыми минами и боезапасом. Работа кипела круглосуточно. Солейко руководил выстраиванием проволочного заграждения, Джига с командой минировал вероятные подходы, Фраучи готовил снайперские позиции на высотках. На них были установлены две из четырех пушек, имеющихся на базе, и устроены пулеметные гнезда. Связисты протянули туда телефонные провода. Остальные бойцы рыли окопы и блиндажи. Позади первой линии обороны были размещены прожектора. Боезапасы переместили в котлован, вырытый прямо внутри склада и накрытый бетонными плитами. Альба отправилась в Валенсию для подготовки мест для раненых. Никто не сомневался в ее организаторских способностях, тем более графиня имела серьезные связи в руководстве республиканской армии. Для оказания первой помощи на базе имелись еще один врач и несколько санитаров. Утром третьего дня на горизонте показались отступающие части республиканской армии. Это была бронетехника с прицепленными сзади пушками, кавалерия и пехота. Им навстречу выехал небольшой конный отряд, возглавляемый Мигелем. Чтобы не попасть на минные поля, следовало указать проходы в них или предложить обогнуть оборонительные позиции. Мигель быстро разыскал командира полка, ехавшего на бронированном автомобиле, пояснил ему ситуацию и предложил включиться в оборону базы. «У меня приказ следовать Валенсию», — сказал тот, немного помолчал и добавил, «я могу оставить вам взвод пехоты и пару противотанковых пушек. Пулеметов не дам». «Их у нас достаточно», — произнес Мигель. «Спасибо за помощь». «Удачи вам», — прозвучало в ответ. Вскоре отступающие части скрылись за горизонтом. Вдалеке, за дымчатыми холмами, ухала артиллерийская канонада. Закончилась еще одна беспокойная ночь, а на рассвете из утреннего тумана выплыли войска неприятеля. Двигались они плотно, походными колоннами, пехота вперемешку с бронетехникой и конные разъезды по краям. Противник не ожидал какого-либо сопротивления в данном районе и спокойно шел к Валенсии. «Да их там никак не менее дивизии», — проговорил Донцов, отслеживая в бинокль передвижение войск неприятеля. «Как пересекут линию между высотками, заедут на минное поле, так и начнем». «Все по плану», — согласился Доминго. Ждать пришлось недолго. Раздался взрыв, бронемашина, идущая в авангарде, сделала кульбит в воздухе, перевернулась и осталась лежать, вращая колесами. Тут же грохнул еще один взрыв. Танк подпрыгнул, завертелся на месте, из-под него повалили клубы дыма. С переднего края и с высоток прямой наводкой заухали сорокопятки, ударили крупнокалиберные пулеметы, уничтожая бронетехнику и живую силу противника. Походный строй рассыпался, но франкисты по инерции продолжали двигаться вперед, нарывались на мины и несли большие потери под перекрестным огнем. Лошади вставали на дыбы и разбегались во все стороны. «Смешались в кучу кони, люди», — подумал Донцов, наблюдая инфернальную картину в стане врага. Из дымящихся танков выскакивали члены экипажа и тут же падали, попав под снайперский огонь. Пехота пыталась укрыться за бронетехникой, но это мало помогало. То один, то другой вражеский боец взмахивал руками и падал на землю. «Работают две снайперские пары, сколько же фалангистов они положат?» Алексей пытался прикинуть это количество, но так и не смог. По нормативам, установленным Фраучи в отряде, снайпер должен был производить один прицельный выстрел в минуту с учетом перезарядки винтовки. Противник осознал бессмысленность дальнейших боевых действий и начал беспорядочное отступление под убийственным огнем, продолжая нести большие потери. Вскоре на площадке между высотками осталась лишь дымящаяся бронетехника и масса тел, лежащих на земле. Первый этап битвы за партизанскую базу франкисты проиграли вчистую. Но Донцов прекрасно понимал, что это было лишь начало. «Сработал фактор неожиданности», — сказал Донцов. «Сейчас они перегруппируются, подтянут артиллерию и начнут нас месить на полную катушку. Передайте по цепи, при начале обстрела всем в укрытие, наблюдателям докладывать о любых изменениях обстановки». Он покрутил ручку полевого телефона. «Высота 1, ответь». «Слушаю», — прозвучал в трубке голос Фраучи. «Вы у них как кость в горле. Вас постараются зачистить в первую очередь. Поглядывайте там. И никакого геройства. Если запахнет жареным, то немедленно отходите». «Понял, прожаренное», — отозвался Фраучи. К обеду противник подтянул артиллерию и начал интенсивный обстрел базы. Здания и сооружения превращались в дымящиеся руины. Но потери среди личного состава, основательно зарывшегося в землю, были минимальные. Обстреливали франкисты и высотки. На склонах холмов то и дело наблюдались взрывы, поднимались в воздух кучи земли и обломки деревьев. Но заслоны окопались за обратными скатами. Попасть туда было проблематично. Когда артиллерия противника стихла, в районе высот раздались несколько взрывов иного характера, сопровождаемых интенсивной стрельбой. «Нас атаковали, но сработали сюрпризы Джиги», — доложил по телефону Фраучи. «Теперь враги залегли где-то в кустах и стреляют. Но толку мало, потерь у нас ноль». По этим самым кустам немедленно ударили сорокопятки. Противник попал под перекрестный огонь и откатился от высоток. В бинокль были хорошо видны фигурки убегающих солдат. В этот день неприятель больше не атаковал, а лишь периодически возобновлял артиллерийский обстрел. Ночью раздался взрыв, потом второй непосредственно перед окопами. Это сработали противопехотные мины. Загорелись прожектора, и в ярком свете стали видны набегающие толпы солдат противника. Заработали крупнокалиберные пулеметы, выкашивая ряды врагов. Защелкали ружейные выстрелы. Один из солдат, уже прошитый пулями, все-таки добрался до проволочного заграждения и повис на нем безжизненной тряпкой. «Прорыв на левом фланге!» — раздался чей-то голос. «Там Сан Саныч командует, он разберется», — подумал Донцов. Однако вместе с группой бойцов бросился на подмогу. Их помощь не понадобилась. Противник каким-то образом умудрился прорвать спираль Бруно, но в неудачном месте, как раз там, где занимала позиции часть отряда под командованием Салейко. Эти бойцы были хорошо обучены штыковому бою, поэтому рукопашная схватка оказалась скоротечной. «У нас все в порядке, командир», — доложил Сан Саныч. Донцов подозвал к себе санитара и спросил: «Потери?» 12 убитых и 20 раненых», — ответил медик. «Легкие вернулись в строй, а тяжелых мы отправили в Валенсию на грузовике. Он, слава богу, цел остался, вернется часа через 4». Утро выдалось спокойным, никаких действий противник не предпринимал, даже пушки молчали. Это показалось Донцову подозрительным. Он выслал разведку и получил доклад, подтвердивший его опасения. Судя по всему, противник решил идти в обход. Там местность лесистая, бронетехника пройдет с трудом, но атаковать базу в лоб франкисты, похоже, отказались, — сказал Алексей Доминго Унгрии. «Нам здесь больше делать нечего. Если мы здесь задержимся, то в окружение попадем», — заявил тот. «Будем трубить отход?» — спросил Донцов, хотя и не сомневался в ответе. «Будем», — сказал Доминго и тут же начал отдавать приказы офицерам увести заслоны с высоток, предварительно выслав туда группы прикрытия. Пушки не забирать, а лишь снять прицелы. Склад с боеприпасами подготовить к взрыву». Он посмотрел на Джигу, который, понимающе, кивнул и тут же ретировался. «Раненых на грузовике отправить в Валенсию. Убитых похоронить и обозначить на карте место погребения. Через час уходим по намеченным маршрутам. Выполнять». Когда походная колонна бригады удалилась на несколько километров от базы, позади раздался мощный взрыв. «Это склад боеприпасов», — пояснил Алексей бойцам, идущим рядом с ним. «Горячий привет генералу Франку от лейтенанта Джиги». Отряд Донцова был размещен в ведомственной гостинице, расположенной на территории какого-то завода. Алексей хотел было остаться там со своими людьми, но Альба воспротивилась. «Пат нам нашел пустующую квартиру», — заявила девушка. «Она принадлежала его сослуживцу. Он погиб. Это совсем недалеко, километра 2, полчаса пешком, да и телефон там есть». Донцов не собирался возражать. Он сильно соскучился по любимой женщине, а тут такая удача подвалила. С Донцовым связался Иосиф Шмыга. Сказал, что прибывает в Валенсию и назначил встречу, но не в военном штабе, а в кафе. Это Алексея не особенно удивило. В последнее время координация действий с республиканским командованием заметно ослабла. Он планировал операции отряда самостоятельно, ставил в известность лишь Доминго Унгрию. В городе царила атмосфера ежедневного праздника. Ну, как будто война была далеко или ее вовсе не существовало. Всюду виднелись флаги, транспаранты, плакаты и цветы. Противник занял Теруэль, угрожал отрезать Каталонию. В ряде мест продолжали бесчинствовать анархисты и другие разрушители тыла. А народ гулял точно так же, как в мирное время. По вечерам и даже днем улицы были заполнены безмятежной публикой. По тротуарам лениво прогуливались вальяжные кабальеро. Девушки в цветастых платьях шли под ручку с военными. Регулярно появлялись музыканты под гитару и аккордеон, исполняющие патриотические песни. Террасы кафе после обеда наполнялись разномастной публикой. Лучезарное море, ни одного облачка на небе, услужливые официанты подают вино и обильную еду. Благодать! Донцова подобная картина не то чтобы злила, она его скорее раздражала. Кто-то воюет, работает на заводах, в полях и рудниках, а куча бездельников непрерывно празднуют победу, которой в помине нет и не предвидится. Их бы послать на рытье окопов, но, видимо, некому распорядиться. Это не военное положение, а бордель в городских масштабах. Все эти бездельники первыми избегут, прям как крысы с тонущего корабля, когда запахнет жареным. Это произойдет уже очень скоро. Но они расслабились, выпали из ритма реальной жизни, заглушили обоняние пьянством и распутством. Впрочем, это не моя страна, не мой народ. Пусть будет так, как будет. Когда Алексей вошел в кафе, Шмыга был уже там. Сидел один за столиком под картиной с абстрактной композицией. Они обменялись рукопожатием, заказали бутылку сухого вина и фрукты. Первым заговорил Донцов. Базу после упорной обороны пришлось оставить, отступить, ну, чтобы спасти от полного разгрома бригаду Домингонгри, да и наш отряд тоже. «Я в курсе», — Шмыга согласно кивнул. «Это случилось бы при любых раскладах, но вы задержали наступление противника почти на двое суток. А теперь слушай меня. Мы с тобой не агитаторы и пропагандисты, поэтому руководствуемся не пламенными лозунгами и призывами, а целесообразностью действий в тех рамках, которые нам определило начальство, вне зависимости от степени альтернативности понимания процессов, происходящих здесь. У нас сейчас частная, ни к чему не обязывающая беседа, поэтому я рискну высказать свое мнение. Все внешние участники испанской заварухи имеют собственные интересы, в которые никоим образом не входит установление демократии в Испании. Вот смотри, что говорит лорд Плимут из Верхней палаты английского парламента». Шмыга передал Донцову газету, и тот быстро пробежал кусок текста, обведенный карандашом. «Как бы ни кончилась война, Испания выйдет из нее совершенно разоренной. Для восстановления своего хозяйства ей потребуются деньги. Откуда она их может получить? Во всяком случае, не от Германии и Италии. У них денег нет, впрочем, как и у СССР. Деньги разоренная Испания сможет получить только в Лондоне. Кто бы ни оказался после войны во главе Испании, он должен будет обратиться к нашим банкам. Вот тогда и наступит наш час. Мы сумеем договориться с этим будущим правительством Испании обо всем, что нам нужно, и о финансовых компенсациях, и о политических и военных гарантиях. Нет, наши интересы не пострадают при любом исходе войны». «Да, все прозрачно». Донцов на несколько секунд задумался. «А наши как?» «Товарищ Сталин тоже не заинтересован в установлении этой самой демократии?» «Думаю, что нет, несмотря на публичное заявление», — сказал Шмыга. Забрал у Донцова газету, сложил ее и сунул в карман. «Так же, как все остальные. А уж Гитлер с Муссолини точно, потому что это нереально. Ты сам видишь, что творится. Продолжаются дискуссии между слепыми и глухими, на потеху немой публики. СССР стремится к удалению возможной европейской войны от своих границ, вовлекает и связывает всех ее возможных участников в испанском противостоянии. Мы хотим, чтобы в Испании был создан режим, целиком зависящий от нас, но все идет к тому, что этот фокус не пройдет. Нам вскоре предстоит эксфильтрация, то есть перемещение наших людей в безопасную зону, а именно в СССР. Фалангисты побеждают не только в военном, но и в культурном плане. Ты в курсе, что они взяли под свой контроль школьное и университетское образование? Книгопечатание, библиотечное дело, объекты культуры, отменили все антирелигиозные законы, принятые республиканским правительством. Они хотят сформировать, образно говоря, нового человека. Нечто подобное я уже слышал от одного немца, у которого побывал в гостях. — проговорил Донцов и недобро усмехнулся. «В каких еще гостях?» — встрепенулся Шмыга. «Ты об этом ничего не докладывал». «А я не такой дурак, чтобы докладывать о том, что побывал в плену у немецкого разведчика. У нас два раза в ГУЛАГ не сажают, а применяют меру высшей социальной защиты. На мне и так уже висит кем-то взорванный склад с боеприпасами. В одном из пунктов акта о невмешательстве черным по белому прописано, что все добровольцы, участвующие в гражданской войне в Испании, являются преступниками. Донцов поймал взгляд Шмыги и продолжил. Но ведь у нас частная беседа, не так ли? А если вдруг нет, то не был я нигде. Все это мои горячечные фантазии. Ладно, проехали, не бери в голову, успокоил его Шмыга. Давай лучше выпьем. Только не за победу, а за удачу. Мужчины сделали по глотку вина. Ладно, хорошо, людей выведут. А как же техника? Она останется у Франко? Спросил Донцов. Останется, но не вся, ответил Шмыга. Самолеты улетят на аэродромы, расположенные где-нибудь во Франции. Ну, а за все остальное, считай, уже заплачено. Республиканское правительство передало на хранение в СССР свой золотой запас. Франко никто ничего возвращать не будет. Англичане, конечно, взвоют в силу колониальной привычки грести все под себя. Ну, собака лает, ветер носит, а поезд уже ушел. Донцов напрягся, глянул поверх плеча Шмыги, как будто пытался поймать ускользающую мысль. Видимо, он сумел это сделать и спросил, «Ты в курсе о судьбе Яна Карловича Берзина?» «Отчасти, лишь контурно. Это вне компетенции нашего ведомства, сфера НКВД». Шмыга растягивал слова, как бы раздумывал, стоит ли отвечать на этот вопрос, но все-таки продолжил. Он в мае прошлого года был отозван в Москву и вновь назначен начальником разведывательного управления штаба РКК. Ну, чуть позднее Берзин стал армейским комиссаром второго ранга, получил орден Ленина. А потом случилось нечто очень странное. Он начал выступать на партсобраниях, называл шпионами и террористами людей, с которыми проработал многие годы. Их арестовали органы НКВД, объявив одних троцкистами, а других просто врагами народа. Дальнейшую судьбу этих людей я точно не знаю, но ты сам понимаешь, что в покое их не оставили, если они вообще живы. Кто-то из них дал показания на самого Берзина. Его сняли с должности и обвинили в троцкистской антисоветской террористической деятельности, по известной тебе 58-й статье. Где он теперь, знает разве что товарищ Ежов. Я не понимаю, каким образом один из руководителей военной разведки мог быть связан с троцкистами. Чего ради он стал бы оказывать им какие-либо услуги? А что здесь, в Испании? Если тут и есть троцкисты, то на уровне статистической погрешности. Они не влияют ни на что и никак. Ты не распространяйся по этому поводу, а то сам попадешь под трамвай. Берзин нами руководил здесь. Тебя, да и меня тоже могут привлечь в качестве свидетелей по делу с последующей трансформацией в обвиняемые. Сейчас нам с тобой находиться в Испании на войне куда безопаснее, чем в Советском Союзе. Вот такие парадоксы и жизненные кульбиты. А ты меня по какому поводу сюда пригласил? Не в просветительских же целях, спросил Донцов, внимательно прослушав комментарии Шмыги. И в просветительских тоже, сказал тот. Чтоб ты знал, куда двигаться, когда нет политической карты и руководящего идеологического компаса. СССР отзывает добровольцев под тем соусом, что республиканцы сами от них отказываются. Помощь от Союза оскудела якобы из-за морской блокады. Наши советники сворачивают свою деятельность и покидают Мадрид. Меня тоже отзывают, через два дня я отсюда отчаливаю. Он сделал паузу и в упор посмотрел на Донцова. А вот насчет тебя никаких указаний не поступало. Причины мне неизвестны. Прибуду в Москву, постараюсь выяснить. Но приготовься к тому, что тебе придется выплывать из этого болота самостоятельно. Тебе деньги подвезли? «Пока нет», — ответил Донцов, пожал плечами и добавил, «но мы и не нуждаемся. Когда покидали Хаен, Салейко с Мигелем взяли большой кредит в филиале одного английского банка. В фунтах, стерлингах, наличными». «Знаю я ваши кредиты», — Шмыга язвительно хмыкнул. «Понял твой намек, но это ты зря». «Не было никакого ограбления», — заявил Донцов. «Просто наши люди под руководством Сансаныча блокировали все входы и выходы в банк. Мигель пошел к управляющему и очень вежливо попросил денег взаймы. Когда англичанин потребовал гарантии возврата, Мигель подвел его к окну, показал на парней с винтовками и сказал, что они являются самой надежной гарантией. Англичанин понял, что лучше пожертвовать малой частью, чем потерять все, и деньги выдал. При этом он потребовал подписать кредитный договор со всеми обязательствами и неустойками, ну так что с финансами все в порядке. Еще что-нибудь? Необходимо выполнить еще одно поручение, может быть, последнее. В Мадриде участились факты предательства, скрытого, подспудного. Недавно была раскрыта агентурная сеть, которая просочилась на все уровни власти. Саботаж, вредительство, слив стратегической информации и так далее. Сеть ликвидировали, но не до конца, осталась верхушка. Самого главного паука не тронули. Мы своими силами его вычислили. Это некто Гомес, отвечающий в правительстве за снабжение армии. Когда мы дали на него компрометирующие материалы, нам не поверили. Мол, все это происки врага, а Гомес — истинный, многократно проверенный борец за демократию. Короче, его надо зачистить. «У тебя к нему что-то личное?» — поинтересовался Донцов. «Скорее, у него ко мне. Меня пытались убить прямо в ресторане. Подослали троих мальчиков с пальчик». Шмыга усмехнулся. «Они ножичками решили побаловаться». «Результат можно предсказать». Донцов ни капельки не сомневался в способностях своего наставника по рукопашному бою. «Ну да, три трупа». Шмыга в упор посмотрел на Алексея. «Впрочем, ты можешь проигнорировать это поручение. В нынешней неразберихе вряд ли кто-то проконтролирует его исполнение и предъявит тебе претензии». «Провоцируешь, да?» «Я сюда не в песочек пришел играть». «Из армии меня никто не увольнял, поэтому я буду выполнять приказы командования любыми средствами, вне зависимости от побочных обстоятельств», — отчеканил Донцов, не отрывая взгляда от Шмыги. «Я не сомневался, что ты ответишь именно так, и верю в твою искренность». «А я не верю, а работаю», — отрубил Донцов. «У тебя все?» «Все», — Шмыга поднялся из-за стола, давая понять, что разговор иссяк. Донцов последовал его примеру. Они вышли из кафе и разошлись в разные стороны.